«Да», – ответила я, не понимая, куда он клонит, но чувствуя, что это не пустой разговор. «Я, конечно, благодарна тебе за это». «Это не повод для благодарности, Саксоночка, с твоей стороны или моей. Я считаю, что это не подразумевает никаких обязательств». Улыбка исчезла с его лица, и он стал вполне серьезным. «Я не давал тебе жизнь Рэндалла в обмен на свою собственную. Во-первых, это был бы неравноценный обмен. Закрой рот, Саксоночка», – деловито добавил он, – «мухи могут влететь». В карете и в самом деле было несколько мух. Три из них сидели на рубашке Фергюса, не обращая внимания на то, что грудь мальчика мерно вздымалась и опускалась. «Тогда почему ты согласился?» Я перестала сопротивляться, и он, зажав обеими руками мои ступни, медленно водил пальцами по пяткам. «Ни по одной из причин, которые ты мне привела». Что касается Фрэнка, вздохнул он, «ну, есть доля правды в том, что я увел у него жену, и мне жаль его. Иногда больше, чем других», – добавил он, скинув бровь. «Однако это все равно, как если бы он был моим соперником здесь. У тебя был свободный выбор. И ты выбрала меня, даже несмотря на то, что на его стороне был такой весомый аргумент, как горячая ванна в доме». Уф! Я высвободила одну ногу и пнула его в ребра. Он снова поймал ее как раз вовремя, чтобы не получить второй удар. «Сожалеешь о своем выборе, да?» «Пока нет», — сказал я, врываясь, «но могу пожалеть любой момент, если не замолчишь». «Ну ладно». Я не мог понять, почему тот факт, что ты выбрала меня, означает, что надо так переживать по поводу Фрэнка Рэндалла. «Кстати», — сказал он доверительно, — «я учту, что надо очень ревновать тебя к этому мужчине». Я пнула его другой ногой. Он ловко поймал ее за щиколотку. «Что касается спасения его жизни», – продолжал он, не обращая внимания на мои попытки вырваться, «на этот вопрос брат Ансельм в аббатстве мог бы ответить лучше меня. Я бы, конечно, не стал хладнокровно убивать невинного человека. Однако я убивал людей в бою. Есть ли разница?» Я вспомнила солдата и мальчика на снегу, которых убила, спасаясь от Уэнтворта. Я больше не изводила себя воспоминаниями об этом, но знала, что никогда не избавлюсь от них. Джейми покачал головой. «Можно найти много всяких аргументов, но, в конце концов, в этих случаях есть один выбор. Ты убиваешь, если должен убить, и потом ты живешь с этим. Я помню лицо каждого человека, которого убил, и всегда буду помнить. Но дело в том, что я жив, а они нет, и это мое единственное оправдание». «Но к данному случаю это не подходит», – заметила я. «Вопрос так не стоит – убить или быть убитым?» Он покачал головой, смахивая муху, которая села ему на волосы. «Тут ты ошибаешься, Саксоночка. То, что стоит между мной и Джеком Рэндаллом, может быть решено только, когда один из нас умрет. Есть разные способы убийства, не только с помощью ножа или ружья. Есть еще вещи похуже, чем физическая смерть». В голосе его звучали ласковые нотки. «В аббатстве святой Анны ты спасла меня не только от физической смерти, моя дорогая. И не думай, что я этого не понимаю». Он вздохнул. «Наверное, ты все же чаще спасала мне жизнь, чем я тебе». Он опустил мои ноги и выпрямился. «Поэтому надо еще разобраться. Ведь ты не знала, что произойдет, когда делала свой выбор. Одно дело отвергать мужчину и совсем другое обречь его на смерть. Мне вовсе не нравилась такая интерпретация моих поступков, но отрицать факты я не могла. Я действительно отвергла Фрэнка. И хотя не жалела о своем выборе, все же жалела и всегда буду жалеть о необходимости этого выбора. Джейми словно продолжил мои мысли. Если б ты знала, что выбор твой будет означать, ну, допустим, смерть Фрэнка, возможно, он был бы иным. И если уж ты выбрала меня, вправе ли я вынуждать тебя на поступки, имеющие куда худшие последствия? Поглощенный своими размышлениями, он сперва не заметил, какое впечатление произвели на меня эти последние слова. Но, увидев мое лицо, сразу же замолчал, и какое-то время мы ехали молча среди зеленых полей. «Не понимаю, каким образом твой поступок, Клэр, может оказаться грехом?» — сказал он, наконец, положив руку мне на ногу. «Ведь я тебе законный муж, каким и он был когда-то или будет. Ведь ты даже не знаешь, вернешься ли к нему. Возможно, попадешь еще дальше, в прошлое или, наоборот, в будущее время. Ты поступала так, как считала должным. Это самое лучшее решение». Он посмотрел мне в глаза, и взгляд этот проник до самой глубины души. «Я достаточно честен, чтобы признать, меня не волнует, что правильно, а что нет, Клэр, пока ты со мной», – тихо добавил он. «И если считаешь, что, выбрав меня, совершила тяжкий грех, что ж, тогда я пойду к самому дьяволу и благословлю его за то, что склонил тебя к этому». Он поднял мою ногу и нежно поцеловал кончики пальцев. Я положила руку ему на голову. Короткие волосы были жесткими и мягкими одновременно, как иголки у молодого ежика. «Я не думаю, что сделала что-то плохое», – мягко сказала я. «Но если это так, тогда я пойду к дьяволу с тобой вместе, Джейми Фрейзер». Он закрыл глаза и уткнулся лицом мне в ногу. Я не пыталась высвободить ее. «Тогда почему, Джейми? Почему ты решила оставить Джека Рэндалла в живых?» Он еще сжимал мою ногу, но открыл глаза и улыбнулся. «Я много передумал в тот вечер, Саксоночка, пока ходил взад и вперед. Я понимал, что ты будешь страдать, если я действительно убью этого грязного подонка. И потом, что должно перевесить, твоя совесть или моя честь? Так нельзя!» Он снова покачал головой. «Каждый из нас отвечает только за то, что он сам сделал, только за свою совесть. То, что я сделаю, не может быть отнесено на твой счет, независимо от последствий». Он заморгал от попавших в глаза пыли и провел рукой по волосам, тщетно пытаясь их пригладить. Хохолок на макушке продолжал торчать. «Тогда почему?» Потребовала я ответа, подавшись корпусом вперед. «Ты перечислил мне все причины, по которым нужно его убить. Что же тебя остановило?» Он поколебался всего несколько мгновений, потом посмотрел мне прямо в глаза. «Все из-за Карла Стюарта, Саксоночка. Мы вроде бы перекрыли все пути, но эта сделка... Из-за нее он, возможно, еще возглавит армию. И если это случится, ты сама хорошо знаешь, что может случиться, Саксоночка». Я знала, и мысль об этом наполняла меня ужасом. Я без конца вспоминала описание поражения горцев при Колодане, сделанное одним из историков. Окровавленные трупы громоздились в 4 яруса под проливным дождем. Горцы и голодные, и неорганизованные, но сражавшиеся до конца, будут разбиты за какие-нибудь 30 минут. Они будут брошены, окровавлены под холодным апрельским дождем. Дело, за которое они боролись в течение 100 лет, умрет вместе с ними. Джейми взял меня за руку. «Я думаю, это не случится, Клэр. Мы его остановим. Даже если нет, то я не думаю, что со мной что-нибудь случится. Но если все же... Он был очень серьезен, говоря горячо и убежденно. «Если это случится, я хочу, чтобы ты была обеспечена. Я хочу, чтобы кто-то позаботился о тебе, если я не смогу заботиться о тебе. Если не я, то я бы хотел, чтобы это был мужчина, который тебя любит». Он крепче сжал мои пальцы, и оба кольца вонзились мне вплоть. «Клэр, ты знаешь, чего мне стоит сохранить жизнь Рэндаллу? Я это сделаю для тебя. Обещай мне, что если время придет, ты вернешься назад к Фрэнку». Он посмотрел мне в лицо. Его глаза были синими, как небо в окошке кареты. «Я уже дважды пытался отправить тебя обратно. Слава Богу, что ты не ушла. Но если наступит третий раз... Обещай мне, что вернешься к нему. Вернешься к Фрэнку. Вот почему я дал Джеку Рэндаллу отсрочку на год. Ради тебя. Обещай мне, Клэр». «Но пошли!» — кричал кучер сверху, щелкая кнутом. Мы подъезжали. «Хорошо», — ответила я наконец. «Обещаю». Конюшни в Аржентане были чистые и просторные. В них пахло летом и лошадьми. В открытом стойле Джейми, как слепень, кружил вокруг першеронской кобылы. «О, какая славная девочка! Иди сюда, милая! Дай-ка мне посмотреть на твой красивый круп. Да, это великолепно! Хотела бы я, чтобы мой муж говорил мне то же самое», — заметила герцогиня Денёв, вызвав смешки других дам. «Он бы, наверное, так и говорил, если бы ваш задик вызывал у него те же чувства. Но, возможно, мнение вашего мужа не совпадает с понятиями нашего дорогого лорда Брохтуараха о красиво очерченном крупе. Граф Сен-Жермен позволил себе окинуть взором мою фигуру и явно получает этого удовольствие. Я старалась представить те же глаза, глядящие на меня сквозь прорези в маске, и почти преуспела в этом. К сожалению, оборки рукава закрывали его кисть, и я не могла увидеть отметину у большого пальца». Услышав его слова, Джейми перегнулся через широкую спину лошади, так что над массивным корпусом першеронской кобылы виднелись теперь лишь его голова и плечи. «Наш дорогой лорд Брохтуарах ценит красоту во всем, господин граф, в животных и женщинах. Но в отличие от кое-кого, я все же делаю различия между теми и другими». Он с холодной вежливостью улыбнулся Сен-Жермену и похлопал лошадь по холке. Дамы у изгороди засмеялись. Джейми взял меня за руку и повел в другую конюшню. Все присутствующие медленно потянулись за нами. «Ах!» – он глубоко вздохнул, запах лошадей, навоза и сена, словно это был фимиам. «Как я люблю запах конюшни! Всегда вспоминаю Шотландию». «Не очень-то похоже на Шотландию», — заметила я, щурясь от яркого солнечного света, когда мы вышли из конюшни на воздух. «Ты права, но это деревня. Здесь чисто, зелень вокруг, в воздухе нет дыма, а под ногами нечистот. Если не считать конского навоза, а я его нечистотами не считаю». Летнее солнце золотило крыши домов Аржентана, раскинувшегося на живописных зеленых холмах. Королевские конюшни располагались за городом и представляли собой гораздо более солидные строения, чем дома королевских подданных. Они были построены из камня, крыты черепицей и содержались в идеальной чистоте, превосходившей в каком-то смысле даже чистоту обители ангелов. Тут Из-за угла конюшни послышались громкие крики. Из-за поворота, словно выпущенный из пращи, на нас вылетел Фергюс. За ним по пятам неслись двое парнишек-конюхов, оба намного старше. На лице одного из них красовалась зеленая полоса от свежего навоза, что, видимо, и составляло причину преследования. Фергюс, сообразив, где искать убежище, шмыгнул в середину толпы и спрятался за шотландскую юбку Джейми. Видя, что их намерениями не суждено сбыться, преследователи испуганно посмотрели на надвигающиеся ряды придворных в роскошных нарядах, повернули назад и удрали. Убедившись, что они удаляются, Фергюс высунул голову из-за юбки и выкрикнул им вдогонку что-то по-французски, за что Джейми щелкнул его по уху. «Хватит», – строго сказал он, – «и ради бога, не бросай конских яблок в людей, которые больше и сильнее тебя, а сейчас ступай и держись от них подальше». Он сопроводил свой совет хорошим шлепком и подтолкнул мальчика в сторону, противоположную той, куда побежали его преследователи.